туда силой не помещал. Просто ситуация такая». «Ага, конечно. Это вы меня сюда загнали своим психологическим давлением. Слезами умоетесь теперь, когда я помру». «Дядя Миша, прикрути драматизатор. Нас там никто не слышит?» «Нет, эти иродовы дети разошлись, а что?» «А то, что фанатик никуда не делся, мы его пытаемся поймать». «Прям пытаетесь?» — заинтересовался Леший. «Да, будем подходить ближе к подозреваемым, разговоры вести, хитрость применим». «Вадим, не надо со мной как с умственно отсталым говорить. Я ведь, хотя школ ваших не кончал, зато у меня знания по радиофизике на уровне кандидата наук». «Что вы задумали? Слежку установить. У меня жучки есть». «Не постесняюсь спросить, откуда бы им у вас взяться?» «Это у тебя только велик да буханка, почтальон двоедушный. А я сотни учебников прочел, еще со времен Гагарина увлекся, а потом просто следил за тенденциями. Само собой, в микротехнологии я не могу, но сейчас такое время. Китайцы с AliExpress продают компоненты, из них можно спутник геостратегический собрать». «Ничего себе! Позвольте вас похвалить, Михаил Анатольевич. А можно тогда совет спросить?» «Дык давай, спрашивай. Время есть. Тем более, что в этой богадельне у меня нет занятий поинтереснее. И я не дурак, понимаю, что если вы этого бесенка изловите, то и я могу обратно на работу вернуться». «Вот если один из нас с Василисой пойдет общаться с подозреваемым, второму как подслушать? Как прикрывать?» «А дистанция какая?» «Ну, 100 метров по прямой, наверное. А что?» «Не морочь голову, купи дорогие беспроводные наушники. Там есть технологии в настройках, как и в телефоне. А если посерьезнее нужно, то у меня в подсобке есть коробка на шкафу. Там жучки и камеры, приемники с расширенным диапазоном частот, пара-тройка хитрых антенн и компактный передатчик с низким энергопотреблением. Забирай и используй. Только это, с возвратом». «А случайно прибора ночного видения там нет?» «Ничего случайного, Вадим. Есть, конечно, один. Там же лежит в заводской упаковке. Только батарейки проверь». «Сделаю. Вам что-то в больницу привезти, передать?» «Ага. Новости о том, что бесенка изловили. Передай. Все, давай, пойду я. Там скоро Малахова показывать будут. Бывай». Нам с Василисой понадобилось некоторое время, чтобы составить список, в том числе на основании советов дяди Миши. «Коробок этот я заберу, съезжу с утра и возьму», — авторитетно сказала Василиса. «А что ты скажешь новому сторожу?» «Ничего не скажу. Там сейчас никого нет, Вадим. Давай список покупок составлять». Вместе мы составили список, и на следующий день, наскоро разобравшись с почтовыми вопросами, я озадачился тем, чтобы отвезти отправление от колдухинского отделения до райцентра вместо служебной доставки. Мария Антоновна причину для такого рвения не поняла, но отпустила меня. В райцентре я пробежался по магазинам, приобретая вещи неочевидные, но необходимые. Например, пропахшую плесенью и складом маскировочную сеть. Большой термос из нержавейки, китайский, но хороший, качественный, прочный. Им при необходимости даже можно драться. И, конечно же, техника. «Это точно работает?» — спросил я, вертя в руках дешевый китайский радиоприемник. «Слышь, друг, музыкам играть будет, новостям говорить будет, что еще надо?» Продавец-вьетнамец оскорбился так искренне, что я купил сразу 3. 3 приемника — это не роскошь и не паранойя. Именно столько и нужно. Я лично вставил батарейки в каждый, покрутил колесико настройки, ловя шипение эфира. Работают. Там же купил автономные светильники-ночники в виде шариков. На наушники я скупиться не стал. Взял самые лучшие, беспроводные, с активным шумоподавлением. Если у меня не будет глаз рядом с Василисой, то нужны хотя бы хорошие уши. На рынке я купил и парочку армейских биноклей с антибликом. Не Карл Цейс, конечно, но тоже мощные. Пока мотался, созвонился с Василисой. «Слушай, ну, сама судьба шепчет», — многозначительно сказала она. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Светлану Изольдовну начальство дернуло в Краснодар. Она укатила, я снова за старшего». Ты так глядишь и участковым станешь. Не переведут тебя в связи с повышением в какой-нибудь Урюпинск. Ну, ты же сам понимаешь, что я способна влиять на свое назначение, многозначительно ответила она. Круто, всем бы так. Скоро ты вернешься. Когда мы начнем сеять семена дезинформации? Спросила Василиса. Все купил, уже еду. А ты пока надевай бронежилет. Надеюсь, он у тебя есть. Или мне его тоже надо купить? Вадим, не перегибай палку. В бронежилете я буду похожа на снеговика. Применю охранную магию. Так менее заметно. Жду тебя. Через 30 минут я уже парковался около опорника. Готова? Спросил я, когда она вышла на крыльцо. Более чем. Фыркнула она. Для начала она села в машину, мы проверили наушники, как они работают, еще раз проговорили, кто и что делает. «Слушай, Василиса, но ведь если у него есть возможность засекать двоедушника, он просто увидит, что ты тоже...» — начал я. «И тогда...» «Не переживай, на такой случай я применю скрывающую магию. Чтобы понять, что я двоедушник, ему понадобится легендарный артефакт. От этого риска я защитилась». «Тогда давай начинать. Если что, я рядом». Выйдя из машины, она пересела на свою технику. Василиса у нас была единственным жителем Колдухина, который пользуется электросамокатом. Она бесшумно покатила по улице, а я выждал минуту и двинулся следом на машине, соблюдая некоторую дистанцию. Первым пунктом был Котляров. Я припарковался метрах в 200 от его дома и заглушил двигатель. Дом Котлярова был памятником эпохи диких 90-х. Тогда были свои странные направления в архитектуре, скошенные крыши, угловатые башенки с претензией на замок феодала средней руки. Откуда на Кубани взяться рыцарем? Красный кирпич, огромный балкон. Балкон в частном секторе, поселках и деревнях – отдельная тема. Сначала его делают хозяева дома с намерением им пользоваться, а потом выясняется, что проще выйти за дверь во двор, подышать свежим воздухом, и балконом этим 100 лет никто не пользуется. Ну и на кой черт он был вообще нужен? Словом, практика показывает, что балкон — это штука сугубо городская. Многие месяцы дом Котлярова стоял пустым, глядя на улицу слепыми окнами. Но сейчас на дворе стояла машина, двор покошен, из трубы идет дымок. Хозяин вернулся. Я надел наушники, синхронизировав их с ухом Василисы. Мир звуков сузился до шороха шин самоката и стука ее каблуков по асфальту. «Работаем», — шепнула она, и я отключил в настройках свой микрофон, чтобы своими звуками ее случайно не отвлечь и не выдать. Звонок в дверь, щелчок замка, скрип двери. «Здравствуйте, девушка, чем обязан?» — раздался голос Котлярова. «Здравствуйте, помощник участкового Афанасьева», — серьезным голосом сообщила она. Так сказать, козырнула официозом. «Проводим по домовой обход. А вы у нас человек новый. Или не новый?» Пауза. Я представил, как Котляров смотрит на нее. Форма, папка в руках, серьезно сдвинутые брови. «Правильно я понимаю, что вы хозяин дома?» — спросила Василиса. «Да». «Котляров Виктор Сергеевич. Приезжий?» «Нет, коренной житель», — ответил он, чуть расслабившись. «Можно сказать, абориген. Родился в райцентре и в школу тут ходил». «Так это про вас говорили, что вы с весны пропали куда-то?» — спросила Василиса. «Видимо, так», — не стал возражать против общеизвестного Котляров. «А если не секрет, где были? Ходят слухи, что вы сидели в белорусской тюрьме». «Понятия не имею, откуда слухи». В голосе Котлярова проявилось раздражение. «Я был в Москве. По работе, по бизнесу. Детали раскрыть не могу, это коммерческая тайна. Но уж поверьте мне, ни в какой тюрьме». «А кто это про меня такие слухи распускает?» «Простите, Виктор Сергеевич, раскрыть источник я не могу. Но вы не обижайтесь». Голос Василисы стал мягче, доверительнее. «Я спрашиваю не из любопытства. Работа такая. У нас тут вообще ЧП. И это косвенно связано с вами». «Что за ЧП?» — напрягся он. «Насколько я понимаю, вы же директор кирпичного завода?» «Ну да». В голосе появилась некоторая гордость за свою должность и миссию. «Колдухин с колен поднимаем, с инвесторами работаем. Какие-то претензии к инвесторам или нашей деятельности?» «Нет, Будут претензии, мы их озвучим», — отрезвила его Василиса, мгновенно переключаясь в режим строгой училки. «Дело в другом. Там на заводе обитала секта, а теперь эти сектанты разбежались. А у нас в поселке полно брошенных домов. Проверяем, чтобы не возникло, как выразилось начальство, забомжовывание». Я едва сдержал улыбку. Вот это она завернула. «По-моему, такого слова в русском языке нет», — заметил Котляров. «Начальство знает очень много слов», — парировала Василиса. «Больше, чем предполагали Ожегов и Даль. В том числе не особенно цензурных. А если их не хватает, добавляет свои. И с начальством в его самовыражении не особенно поспоришь. Ладно, давайте сейчас не будем об этом. Мне нужны ваши паспортные данные. Вы тут прописаны?» «Да, сейчас принесу паспорт». Шум удаляющихся шагов, еле слышный звон ключей. «И что, у нас завелись бомжи?» — спросил он через некоторое время. «Вот оно, крючок заброшен». «Ну, у нас на улице Сенной ситуация», — вздохнула Василиса, листая что-то у себя в папке. «Туда дед один самовольно заселился. В дом номер 7». Я затаил дыхание. Услышал ли он? «Сенная — это которая на окраине, за Желанной?» Голос Котлярова стал ближе. «А пятый — это где Генка жил, одноклассник мой, который в Мексику уехал. И что там за дед из сектантов?» «Не знаю насчет бывших хозяев и Мексики», — неторопливо ответила Василиса. «Но там вовсе не сектант, а сторож с пескосклада. Ничего толком не объясняет, просто вселился и сидит. Будем с ним что-то решать. Без санкции прокурора или суда его выгнать нельзя, а собственников у дома нет. В общем, бюрократия. А спрашивать будут с нас». Она сделала паузу, давая информации улечься. «Старый сторож. Пескосклад. Брошенный дом. Для фанатика это маркер». Я неосознанно сжал кулаки, потому что мне искренне хотелось, чтобы это оказался не он. Несмотря на наши с ним небезоблачные отношения, мне нравился этот колючий, мрачноватый, одинокий человек. Но жребий брошен, как говорил Цезарь. «Все, спасибо за паспортные», — сказала Василиса, и я услышал шорох бумаги. «У вас в доме больше никто не живет?» «Никто. Я один. Жены и детей у меня нет». «Ну, тогда всего доброго. Не болейте». Скрип двери. Удары каблуков по ступенькам. Шум ветра в микрофоне. Василиса прошла несколько метров, прежде чем тихо спросила. «Вадим, ты все слышал?» Я включил микрофон, чувствуя, как напряжение медленно отступает. «Да», — ответил я, нажимая кнопку на гарнитуре. «Сыграно великолепно, и информация донесена. Станиславский верит, банда черной кошки сдается московскому Муру. Первая торпеда ушла в цель». «Да, хорошо, что все прошло мирно». «Кто там у нас по списку?» Негромко спросил я, глядя на серую осеннюю улицу через лобовое стекло. «Наследник или проверяющий?» Василиса подошла к дому покойной Раисы Никитишны уверенно, как истинный представитель власти, который может и мораль зачитать, и похвалить, и руки скрутить хулигану. У нее даже был пистолет, я видел. Она постучала. Негромко, но властно. Три удара. Пауза. Еще два. Я находился в засаде, за углом соседнего дома. Машину мы оставили на Желанной. Скрипнула дверь. В наушнике зашуршало, послышался молодой, слегка удивленный голос. «Кто там?» «Здравствуйте. Помощник участкового, уполномоченного Афанасьева. Плановый подомовой обход». Голос у Васьки был такой, что захотелось самому достать паспорт и покаяться в грехах. «Разрешите войти?» Пауза затянулась ровно настолько, сколько нужно человеку, чтобы понять, с кем он имеет дело. Глава 15. Сакральная цифра. «Да, конечно», — отозвался парень. Звучал его голос обезоруживающе открыто. Даже, как мне кажется, слишком открыто для нашего непростого времени. «Мне скрывать нечего. Хотя я еще и не собственник, только оформляю бумаги. Проходите, не стойте на сквозняке». Представил, как Василиса перешагивает порог. Оценил расстояние. метров 20. Если он кинется, мне потребуется секунд 10, чтобы оказаться во дворе или в доме. «Я по этому поводу и пришла», — продолжила Василиса, и я слышал, как она проходит в комнату. Скрип половиц. «У нас приказ начальства, профилактика бродяжничества, выявление неучтенных жильцов. Сами понимаете, время неспокойное. Вы тут постоянно проживаете, молодой человек? Документики можно взглянуть?» «Меня Макар зовут», — охотно отозвался парень. «Да, живу. Паспорт сейчас принесу, он в куртке». Шорох ткани. Звук открываемой обложки. Я почти видел, как Василиса цепкими взглядами впивается в штампы. Сверяет фотографию с оригиналом, читает. «Что же вы, Макар Борисович, без регистрации проживаете?» В ее голосе прорезались менторские нотки. «Это у нас нарушение. Статья 19.15.1 КоАП РФ. Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации». Она говорила это уверенно и жутковато, словно читала заклинание призыва демона бюрократии, самого страшного демона в нашей стране. Макар молчал, я нервничал, не понимая, зачем она нагнетает ситуацию. «Мы вас сейчас привлекать не будем», — смилостивилась она, выдержав паузу. «Но по-хорошему надо бы отметиться у нас в опорном пункте. Кто? Откуда? С какими целями?» «Да я вот...» — Макар замялся, изображая смущение законопослушного гражданина. Или являясь им. «Мне нотариус сказал, что надо фактически вступить в наследство. Ну, знаете, дом в порядок привести, показать, что я забочусь об имуществе, квитанции вот по коммуналке оплатить. У меня и квитки с собой, я скоро все оплачу». «Это хорошо», — одобрила Василиса. Тон доброго полицейского. «Порядок должен быть. А то нам тут бродяжничество и всякие элементы не нужны. И так хватает проблем. Знаете, у нас тут небольшое ЧП возникло. На улице Сенной, дом номер 9. Заселился туда один». Я перестал дышать. Пошла Деза. «Старик один», — продолжала Василиса буднично, словно обсуждала цены на картошку. «Въехал в дом без документов, без прав». «Бродяга?» — в голосе Макара промелькнул искренний интерес. «Не совсем. Сторож наш с пескосклада. Он не бездомный, человек безобидный, пожилой. Но отношения к дому никакого не имеет. Мы ему говорим, что, мол, Михаил Анатольевич, это самозахват. Это даже можно как статью 139 Уголовного кодекса квалифицировать. А он — старый человек, упрямый, вредный, ничего не объясняет, только ругается». Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Она выдала всю информацию в эфир. Вопрос только в том, какие будут последствия. «Понятно», — медленно произнес Макар. В его интонации что-то изменилось. Совсем чуть-чуть. Словно он сделал какие-то свои выводы. «Строго тут у вас». «Порядок — основа жизни», — отчеканила Василиса. «Спасибо, что показали документы. Но вы уж не затягивайте, пропишитесь. В администрацию сходите, встаньте на учет. Хоть временный, хоть постоянный. До свидания». «До свидания». Снова заскрипели половицы. Хлопнула дверь. Я выдохнул, только когда увидел ее силуэт, выходящий за калитку. Воздух со свистом вырвался из моих легких через плотно сомкнутые зубы. Я и не заметил, что пока она говорила с чужаком, то практически не дышал. На всякий случай мы с Василисой записывали каждый разговор. Мало ли что. Василиса дошла до моего убежища и присела рядом. «Ну что, как он тебе?» — спросил я. «Спокойный, дружелюбный, улыбчивый, уверенный в себе». «Но только это ничего не значит. Люди уверены, что когда увидят маньяка, распознают его с первого взгляда. Но это не так. Каждый из фанатиков своего рода маньяк, а каждый маньяк живет бок о бок с обычными людьми, и никто из них даже не догадывается о том, что он за человек». «Тоже своего рода маскарад», — вздохнул я. «Сильно устала от всего этого». «Есть немного, но нужно закончить раздачу наших посланий». Здание администрации поселка Колдухин — кирпичное, советское, капитальное и совершенно безликое. Я сидел в своей буханке, припаркованной чуть ниже по улице, и наблюдал. Василиса остановилась, не доходя до крыльца, прислонила самокат к стене. С виду обычная девушка и обычный помощник участкового, приехавший по делам. Но я видел, что, стоя на крыльце, ее рука чуть дрогнула, описывая в воздухе сложную кривую. Для прохожего ничего осмысленного. Мало ли, вдруг человек просто разминает кисть. Для меня явная магия. «Что ты делаешь?» — спросил я через наушник. Она немедленно ответила тихим, уверенным голосом. «Разведку провожу». «Что?» — она продолжила. «Ну смысл мне заходить, если проверяющего нет или он занят? Вот сейчас проверяющий идет в кабинет к Павлу Семеновичу». Продолжала она. «Значит, самое время». Я барабанил пальцами по рулю УАЗа. «Жаль только, что у нас нет магии, чтобы определить фанатика от нефанатика». «Потому что с точки зрения магии он просто человек», — шепнула Василиса. В голосе скользнуло раздражение. «А фанатизм не имеет определенного магического фона. Да он даже не двоедушник, Вадим. Пустышка. Опасная пустышка. Все, не мешай мне. Я сама волнуюсь». «Это действительно проблема. Есть особые предметы, артефакты, способные выявить двоедушников, а также заклинания, распознающие вторую душу. Однако ни одна магия не способна уловить истинные убеждения». Я отключил микрофон, откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Теперь я был только слухом. Звук шагов. Скрип тяжелой входной двери. «Здравствуйте, Антонина!» — дежурная фраза приветствия. Антонина — это та, на ком, по сути, держится работа администрации. Стук каблучков по линолеуму. Пауза. Уверенный, но короткий стук в дверь начальственного кабинета. Василиса и я уже вели разговоры о Павле Семеновиче. Наш глава администрации отличался крупной фактурой и тяжелой одышкой. По этой причине мы его из списка подозреваемых исключили. Традиционно фанатики полными не бывают. Не сочетается их агрессивный фанатизм с чревоугодием, добродушием и широтой души. «Здравствуйте, Павел Семенович. Можно к вам на секунду?» Голос Василисы стал звонче, официальнее. «Знакомьтесь, это Дмитрий Георгиевич», — засуетился глава. Я прямо представил, как он вскакивает, пытаясь втянуть живот, и тщательно выговаривал имя отчества проверяющего. «Вот проверяют нас, как мы тут работаем». «А мы, Дмитрий Георгиевич, даже наладили межотраслевое взаимодействие между органами власти, чтобы лучше и эффективнее». Голос его дрогнул и оборвался. Видимо, его мысли были заняты чем-то другим, и он не смог продолжить свою фразу. «В общем, у меня короткий вопрос», — воспользовавшись паузой, перехватила инициативу Василиса. «Нас тут начальство с Беккер настропалило. Ну, после того, как секта разъехалась». «Да», — громко и даже как-то восторженно воскликнул Павел Семенович. Настолько громко, что звук ударил по ушам, и я поморщился. «И это результат хорошей воспитательной работы. Мы придерживаемся только наших официальных религий. Поддерживаем их, проводим работу с населением, сотрудничаем с представителями православия, там ислам, буддизм». Он снова сбился. Кажется, он пытался вспомнить конкретные примеры сотрудничества, однако в поселке была только одна церковь, и та в виде руин. «В общем, в ходе профилактических мероприятий», — Василиса говорила четко, как по писаному, — «мы эту легенду репетировали. У нас на улице Сенной, дом номер 5, самовольное вселение. Дед один туда проник и живет, без всяких правовых оснований». Повисла тишина. Я напрягся. Сейчас решится, клюнут или нет. «Как дед?» В голосе Павла Семеновича прозвучал неподдельный ужас. «Почему дед? Зачем? Профессор Платон Аркадьевич». «Ах ты ж, мумия шумерская! Мы ж ему отдельный отапливаемый флигель с полным пансионом обеспечили». Василиса искренне удивилась, и немало этому способствовало то, что историю про профессора, который поднимает поселковое библиотечное дело, впервые слышала. «Какой еще профессор? Это никакой не профессор, это сторож». «Что? Какой к лешему сторож?» — возмутился Павел Семенович. Я невольно подпрыгнул на сиденье, ударившись коленом о рулевую колонку при словах «к лешему». Сердце ускорило свой бег. «Спокойно», — сказал я себе. «Это просто фигура речи. И, в конце концов, обычное совпадение». По прошлой жизни у меня был коллега по имени Гусь, и в его присутствии иногда кто-нибудь выдавал выражение «как с гуся вода». И «гусь свинье не товарищ», однако не имел желания обидеть носителя такой фамилии. «Ну как, какой сторож? С пескосклада», — терпеливо пояснила Василиса. «Умница. Живет там такой. Жил. Он дядька пожилой. Ничего толком не объясняет. Не знаю, что на него нашло. В общем, он окопался по этому адресу». «А кто его туда пустил?» — все еще не понимал Павел Семенович. «Никто. Я же говорю, самовольное заселение». «И ничего не объясняет?» «Ну, он говорит. Но там все больше непечатные выражения. Понять что-то трудно». «И что ты предлагаешь?» «Ну, Светлана Изольдовна уехала в Краснодар, велела его пару дней не трогать. Вдруг он придет в себя, ретроградный Меркурий закончится. Овен в доме Козерога, все такое. В общем, его мозги на место встанут. И он сам уйдет. А если не уйдет, Павел Семенович, я вас попрошу, мы вместе сходим, попробуем вразумить деда, хорошо?» «Конечно», — выдохнул глава с явным облегчением. «В том числе и потому, что это оказался не профессор, и потому, что ему не надо было ничего придумывать, а только поучаствовать. Мы всегда реем за контракт с народом». «Радеем», — машинно поправила Василиса. «Что?» «Радеем. Реет — это флаг, Павел Семенович, а душой и телом за народ радеют». «Короче, печемся за народ». «Благодарю за службу, Василиса Александровна», — с трудом выдал из себя глава, пытаясь сохранить лицо. «Видите, Дмитрий Георгиевич, какие кадры растим. Будет не стыдно и на пенсию потом уйти». «Ну, не сейчас, конечно, а когда придет время. Заходите, Василиса, мы вас всегда рады видеть». Дверь хлопнула. Шаги удалились. Через секунду Василиса уже катила свой электросамокат к моей машине. На фоне буханки, которая была буквальным олицетворением динозавров даже в рамках автопрома, ее хипстерский транспорт смотрелся как айфон рядом с кувалдой. Кстати, кувалда в некоторых случаях ценнее. Василиса с шумом затянула самокат в салон и плюхнулась на пассажирское сиденье, выдыхая. «Фух, казалось бы, такие простые дела, Вадим. А по ощущениям, я как под асфальтовый каток попала». Она стянула шапку, волосы рассыпались по плечам. В глазах плескалась усталость, та, что бывает не от физического труда, а от психологического напряжения, риска и необходимости общаться с не особенно приятными людьми. «У тебя есть кофе?» — спросила она с надеждой. «Да», — кивнул я, запуская двигатель. Мотор заурчал, вибрируя всем кузовом. «Ну, не с собой, конечно, я же не инквизитор, в машине кофе варить». «Я домой привез несколько килограмм, хорошей зерновой из Кубы. Поехали, сварю целый термос. Нам еще вечером наши намеченные дома караулить». Машина тронулась, переваливаясь через дорожные ямы. Мы сделали перерыв и посидели дома, отдохнули. Я смолол и сварил огромное количество кофе. На запах кофе из подвала выглянул благоухающий чистотой помытого тела Руслан, но, увидев Василису, нырнул обратно в свою нору. Кузьма к кофе был совершенно равнодушен. Мы с Василисой собрались и вышли, чтобы закончить наше приготовление, ведь кроме оповещения участников нашего шоу, надо было еще и подготовить локацию, те самые, уже анонсированные подозреваемым «Три дома». Хотя бы это удалось мне взять на себя. Занимался этим я, а Василиса присматривала за улицей. За короткое время я проник во все три намеченных дома, убедился, что они действительно необитаемы. Хотя это было понятно и так. Оставил там приготовления. Причем самые мирные. Никаких мин-растяжек, никаких ловушек. Или смертельно опасных сюрпризов. Наоборот, все исключительно безопасно. Потому что цели превратить дома в западню не было. В каждом случае на кровати где-то в доме оставался валик, попавшийся под руку одежды и одеял, укрытый так, чтобы создавать ощущение, что тут спит человек. Ну или не совсем человек. Все дома были заперты изнутри при помощи моих капель. И я проверил, что попасть внутрь, хотя и возможно, но требует определенных усилий, что туда нельзя просто случайно зайти. Проникновение требует целенаправленных, я бы сказал, злонаправленных действий. Так мы исключим фактор случайности, а также вариант, Василиса предположила, что фанатик подготовит и пошлет на разведку у кого-то постороннего и мирного. Например, за бутылку водки отправит туда Михалыча. В таком случае посторонний не пострадает, а мы при любом развитии событий получим информацию за счет самой сути плана, исходя из того, в какой дом полезет мирный. Через пару часов мы уже сидели в машине, причем место выбрали такое, чтобы были видны одновременно все три точки, три наших домика. Машина была на полном серьезе защищена маск-сетью и двумя типами скрывающей магии. Для любого прохожего, которого тут быть не должно, если бы таковой безумец забрел в этот час в кусты, мы были просто сгустком теней, не заслуживающим внимания, пустотой. Ты знаешь, что цифра 3 — сакральная для древнего эпоса, сказок? «Три сына, три попытки, три котла у конька-горбунка», — спросил я Василису. «Знаю, конечно», — ответила она. «А также знаю, что большая часть этих сказок ни разу не сказки, а реальные истории. И еще мне известно, что был один мужик, эти все легенды превращать в сказки для детей. И он чертов гений. Кто станет бояться сказок? Кто станет воспринимать серьезно то, что слышал перед сном от бабушки?» Ну да, хорошая идея. Двоедушники постепенно перешли в разряд шуток и легенд. И все довольны. Сидеть в засаде — особое искусство. Оно требует не столько терпения, сколько умения отключить внутренние часы. Жизненный опыт научил ждать. Врать не буду. Ни в одной из своих жизней я не был полисменом и никогда не бывал в полицейской засаде. Но общий принцип представлял. Моя стихия — вода. Вода может точить камень веками. Перед нами, как на ладони, лежала улица Сенная. Три дома — пятый, седьмой и девятый — стояли темными монолитами. Сами дома и позицию мы выбрали так, чтобы видеть все входные двери. В каждом из домов сейчас играла музыка. Но только очень тихо. Так тихо, что ее не слышно с улицы. Чтобы услышать, надо прижаться ухом к двери. И вот тогда любопытному наблюдателю покажется, что в доме есть жизнь. Да, это всего лишь иллюзия, фантомное присутствие. Так уж вышло, что люди не умеют жить в полной тишине. «Третий час ждем», — заметил я, глядя в тепловизор, который одолжил у Лешего. «Как думаешь?» «Может такое случиться, что он не придет?» «Придет непременно», — твердо произнесла Василиса. «Такие фанатики ведь непоколебимы, неутомимо следуют своей цели, забывая обо всем остальном. Они не ищут понимания, не ведут разговоров с теми, кого считают монстрами, не стремятся меняться сами или постигать мир вокруг. Лишь одно желание руководит ими — уничтожить двоедушника. Это простая дорога, прямая и ясная. Нет сомнений, нет рассуждений. Их ведет не разум, а пламя идеи, горящее ярче любого костра и несущее их вперед подобно ветру, наполняющему паруса корабля. Я снова посмотрел на улицу. Пустота, тишина, только ветер шевелит голые ветки деревьев. И вдруг... Я медленно поднял руку, указывая вперед. «Движение! Девятый дом!» Сначала было ощущение, что просто показалось. Мы договорились, что Василиса не будет без особой нужды применять магию разведки, чтобы этой самой магией нас не выдать. Только бинокли и тепловизор Лешего. Но тепловизор не показывал чего-то определенного. Мы с Василисой смотрели во все глаза, не дышали, не шевелились, только наблюдали. В какой-то момент я увидел, что одинокая тень отделилась от тени забора. Слишком тихо для человека. Слишком целенаправленно для зверя. «Собака?» — с сомнением спросила Василиса, хотя сама уже в это не верила. Подалась вперед, ближе к лобовому стеклу машины и взяла прибор ночного видения. «Собаки не носят канистры», — прошептал я. Глава 16. Нечестные игры. Тень скользнула к крыльцу дома и завозилась там. Я ожидал попыток взломать замок или выбить стекло, однако ничего подобного не последовало. Да, чужак какое-то время возился там. однако очень скоро стало понятно, зачем ему канистра. Фанатик действовал быстро и с устрашающей деловитостью. Дверь дома номер 9 приоткрылась наружу, он ощупал петли и понял это, после чего оторвал от крыльца массивную доску и подпер дверь, вклинив дерево в плоскость двери. И сделал он это быстро, ловко и почти бесшумно, словно проделывал подобное уже десяток раз. Затем раздался тихий хруст стекла. Оно не разлетелось звонким каскадом осколков, а будто бы сдавленно выдохнуло. Разрушенная оказалась нижняя четверть оконной рамы около крыльца. Я невольно присвистнул, звук утонул в тишине машины. «Заблокировал выход, а теперь...» «Оп! Началось!» Прокомментировал я, наблюдая, как тень замахивается. Сначала он облил дверь, и мы с Василисой понимали, что жидкость в канистре — не святая вода. Там был бензин, либо же, что более вероятно, солярка. Бензин вспыхивает и даже взрывается, а солярка сама по себе не горит, зато отлично поддерживает горение. Проще говоря, если поджечь дверь, облитую соляркой, то гореть она будет жарко и мощно. Но самого поджигателя не спалит, в отличие от бензина. Однако одной только канистрой, которая была пластиковая и легла тут же в оконный проем, выливая остаток содержимого внутрь дома, дело не ограничилось. Отступив на шаг, он достал из внутренних карманов куртки две бутылки с зажигательной смесью, заткнутых тканными лоскутами. Щелкнул зажигалкой, в отсвете которой стало видно, что он снова облачился в балаклаву. Поджег тряпки фитиль одной бутылки, закинул в дом, потом следом почти сразу же вторую, которую он кинул глубже, став к разбитому окну под другим углом. Бутылка с зажигательной смесью, кувыркаясь в воздухе, влетела точно в разбитую часть окна. Если первая бутылка не вспыхнула, либо вспыхнула, но настолько неярко, что это было незаметно нам, то вторая озарила окно вспышкой яркого света. Внутри дома заполыхало. После этого в проем полетела и сама пластиковая канистра с остатками топлива внутри. Щедро, чтобы наверняка. «Мы точно не знаем, что за псих наш фанатик, но он действует как профи», — покачал головой я. «Очень даже хорошо мы знаем, кто это», — голос Василисы стал сердитым. Исчезли нотки усталости. «В этом суть метода, Вадим, и суть нашего плана. Это наследник». «Ну, врать не буду, я рад, что это все же не Котляров», — признался я. «Хотя, честно сказать, наследник не был моим фаворитом в тотализаторе. Слишком уж он правильный. Я думал, что это проверяющий, такой серьезный, наводит страх на Павла Семеновича, спортсмен-стрелок и...» Договорить я не успел. В доме номер 9 полыхнуло. Звук взрыва, глухой объемный хлопок, долетел до нас с секундной задержкой. Окна мгновенно окрасились в оранжевый, пламя жадно лизнуло рамы изнутри. Через несколько секунд занялись двери, массивные, старые, деревянные. Огонь добрался до дерева, облитого соляркой, и теперь они жадно занимались жирными сполохами огня. Прошла минута, другая. После вспышки я потерял из виду фанатика, не мог понять, где он. Может быть, спрятался около забора? В мертвой зоне? Там, где мы не могли его видеть? Либо же сбежал и не стал смотреть на результат своих действий. Человек, одержимый страстью, видел огонь. Тот, кого называют пироманом, часто становится зрителем своего собственного творения, созерцая танец языков пламени. При этом он зачастую принимает участие в борьбе с порожденным собственным преступлением пожаром. Так, словно он пытается бросить последний взгляд на чудовище, которое и сам выпустил на свободу. Говорят, что в США был поджигатель, который даже получил почетную награду за тушение пожаров от мэрии города, в которой совершал свои преступления и считался чуть ли не героем. Пока кому-то в голову не пришла мысль, вернее вопрос. А не слишком ли часто наш героический Джон оказывается в нужное время в нужном месте? В прошлый раз фанатик не ушел с места преступления, от конюшни в Лабинке, где, собственно, он и засек Лешего. А сейчас? Я по-прежнему его не видел, не мог поймать в окуляры своего бинокля. Может быть, в Лабинке он остался не потому, что преступники тяготеют к месту преступления, Может быть, это его стандартный ловчий прием? Попытка отыскать следующую жертву, исходя из того, что двоедушники могут знать друг друга? Но сейчас, если он останется, его должны заметить местные, поскольку соседи сбегутся гасить пламя. Огонь — своего рода стихийное бедствие. Он проявляет, кто есть кто. Мы можем не любить своих соседей, причем по конкретным причинам. Музыка у них орет, их кот гоняет вашего, сигаретный дым душит по утрам, свиньи воняют за сотню метров вокруг. Настоящий характер проявляют лишь тогда, когда беда близка. В людях сельских, пригородных, таится древняя солидарность. Каждый пожар может стать последним. И спасают друг друга инстинктивно, по-простому, забывая прежнюю вражду. Как бы там ни было, фанатика я больше не увидел. На улице Желанной начали хлопать двери соседних домов. Кто-то истошно, по-женски взволнованно закричал: «Пожар!» Мы продолжали сидеть в машине. Во-первых, я не видел смысла принимать участие в тушении пожара. Я знал, что занялся он сильно, ведрами и песком его не потушить. Во-вторых, не спешил выдавать нашу позицию. А вдруг фанатик все же рядом? Скоро около пожара засуетились люди. В отсветах было видно, что кто-то звонит в пожарную охрану. Пару мужчин дернули и свалили забор для упрощения доступа к дому. Дом был построен из брусьев, обмазанных глиной, с деревянными полами и перекрытиями. Сейчас здание полыхало. От огня трещал старенький шифер на крыше, от него отстреливались куски, улетали во все стороны, а из образовавшихся дыр показывались языки пламени. Через несколько минут карман Василисы засветился голубоватым светом экрана смартфона. Она поморщилась, глядя на имя вызывающего, и поднесла трубку к уху. «Да?» Голос Беттер я слышал, даже не прислушиваясь. Светлана Изольдовна умела говорить так, что мембрана динамика вибрировала от командного тона. «Василиса, ты там где? Не в опорнике?» Василиса посмотрела на наручные часы, мгновенно поменялась в лице. Из жесткого оперативника она превратилась в сонную, только что разбуженную девушку. Актерская игра уровня «Оскар», не меньше. «Светлана Изольдовна, какой опорник, я уже дома давно!» Она показательно зевнула в трубку. «Вы время видели, 12:00, спать готовлюсь, пижаму надела». «Отставить пижамы и спать!» — рявкнула трубка. «В гробу отоспишься! Надевай форму и скачи диким кабанчиком на улицу Синая. Знаешь такую?» «Знаю», — протянула Василиса, закатывая глаза. «А что там?» «Пожар там. Макаровы мне позвонили. Пожарку вызвали, она уже едет. Но пока они тележатся, ты должна быть на месте. Держать руку на пульсе, понятно? Чтобы, когда прибудут пожарные, ты уже на месте, лично контролируешь. Пулей туда. Не волнует, как ты успеешь, к самокату своему турбину приделай. Я утром в 7 уже буду в опорнике. Не дай бог поджог, и это опять подростки шалят. Если это снова Витя, я этого козла юного точно на нары отправлю». «Есть, Светлана Изольдовна. И сразу опроси соседей, кто что видел, и рапорт составь по форме». «Разрешите выполнять?» — с неискренним рвением спросила Василиса. «Давай пулей». Василиса сбросила вызов и посмотрела на меня. В отсветах разгорающегося пожара ее лицо казалось удивительно красивым. «Нам надо разделиться», — сказал я. «Ты и правда иди к месту пожара, тем более тебя начальство отправило. Чтобы тебя все видели, что ты прибежала по вызову». «А ты куда собрался?» — она уже натягивала форменную куртку. «А я пойду заниматься бытовой алхимией». «Чего?» «Буду готовить коктейли Молотова», — пояснил я. «План рождается на ходу, Василиса Александровна». «Что у тебя там рождается, поделись?» «План капкан. Хочу, чтобы его полиция официально арестовала. Убийство мы доказать не можем, но разве поджог недостаточная причина для того, чтобы его закрыть?» «А как ты на него это повесишь? Что ты там опять придумал, великий комбинатор?» «Говори, без этого я никуда не пойду. Я сделаю пару бутылочек с зажигательной смесью и попрошу Кузю. Он малый, юркий. Домовые везде пролезут. Подбросить их нашему фанатику домой, в кладовую, и прикрыть полотенчиком. А ты со Светланой утром врывайся к нему с обыском». «На каком основании?» Василиса на секунду замерла, обдумывая. «Мы же с тобой знаем, что это он. Светлане нужен официальный повод для обыска», сказала она с тем самым умным видом, который обычно означал, что она согласна. «Но должен же хоть кто-то соблюдать видимость законности». «Мы же не будем ей про нашу засаду рассказывать. И про провокацию с домами». «Тебе официальный донос подходит?» — усмехнулся я. «Напишу от имени возмущенного гражданина, который видел подозрительного типа с канистрой». «Вадим», — поморщилась Василиса, открывая дверь буханки. «Сейчас это называется не донос, а обращение граждан. Что за ретроградная терминология?» «Наследник сейчас на адреналине. Он может и не понять, что его срисовали. Будет свидетель, который его видел. Подойдет?» «Он же был в балаклаве», — с сомнением сказала Василиса. «А кто об этом знает, кроме него самого?» «Но одного свидетеля мало. Вы проведете обыск, и всплывут остальные детали. Железными доказательствами поджога будут бутылки. А там, может, еще интересного что найдете. Нож, пистолет, цветные свечи, уголь и так далее». Василиса не стала спорить, открыла дверь и вышла из машины в ночь, в холодный ноябрьский воздух, пахнущий дымом и гарью. Оставшись один, я достал телефон, нашел в списке номер Олеси, дочери Тамары. Они взяли трубку почти сразу же. «Привет, Олеся!» «Здравствуйте, дядя Вадим!» «Вы не спите?» «Нет, у нас тут неподалеку пожар». «А мама? Как она, кстати?» «Уже совсем хорошо. Она тоже не спит, вышла на крыльцо». «Можешь ей дать трубку?» «Да». «Привет, Тамара». «Привет, Водяной. Чего это ты на ночь глядя звонишь? Случилось чего?» «Случилось. Пожар видишь?» «Да, конечно. Синая же близко, и наш дом выше. С крыльца отлично видно. Даже думаю одеться и сходить посмотреть». «Иди. То есть об этом я и хотел тебя попросить. Тебе партийное задание». «Какое еще задание?» «Ответственное. Иди на пожар, поймай за рукав Василису, отведи чуть в сторону и скажи, что хочешь совершить донос. Тьфу, то есть дать показания». «Какие к лешему показания?» «А вот леший имеет к этому самое непосредственное отношение». «Какой еще леший? Водяной, ты меня совсем путаешь». «Давай по порядку. Начнем с того, что у нас в поселке завелся фанатик». «Ты что?» Ее голос до этого момента, сонный, ленивый и спокойный, мгновенно превратился в голос человека, обуреваемого одновременно и страхом, и гневом. «А раньше ты мне не хотел сообщить об этом, Вадим? А никогда у нас все в огне?» «Горит всего лишь один брошенный дом. Не надо драматизировать. Сообщаю тебе. Сейчас». «Давай не отвлекайся. Далее. У нас в поселке есть леший. Он подвергся нападению фанатика, и мы его спрятали». «Впервые я о таком слышу. Откуда у нас леший, если леса нет?» «Понятия не имею. Неважно, ты опять отвлеклась. Так вот, фанатик поджег тот дом на Сенной». «Да? Ублюдок! А что леший? Его же там не было, верно? Вы же не в этом доме его прятали?» «Да, не было. Но фанатик думал, что он там был. А я хочу воспользоваться ситуацией и натравить на фанатика официальную власть. И мне нужна твоя помощь. Поможешь?» «У меня с фанатиками свои счеты. Помогу, куда я денусь, обещала же помогать тебе. Ой, все на русской бабе ездят, ничего без меня не могут. Даже избу вон подожгли. Что дальше? Коня надо будет остановить. И на нем в избу?» «Не надо никакого коня, и к избе не подходи. У тебя стихия вода, тебе огонь, мягко говоря, противопоказан. Так вот, идешь к Василисе и говоришь, что видела человека, который поджег дом. Для тебя не будет проблемой соврать. Не надо мне идиотские вопросы задавать. Скажи лучше, кого я видела, кто фанатик? И ты не хочешь сам его, того, покарать? Например, утопить?» «Я стараюсь все сделать по закону. А уже если не получится, давай сначала попробуем легальный путь. Видела ты чужака, который в доме Раисы Никитишны живет и представляется ее внуком?» «Ну, я такого человека не видела. Но могу соврать, что видела. Есть фото, скинешь?» «Фото нет, но могу дать тебе описание». «Описание не так интересно, как картинка. Зато более достоверно. Откуда бы у тебя быть его фото? Просто скажи, что это был незнакомый мужчина, приблизительно 25 лет, ростом выше среднего, где-то 180 сантиметров или выше, спортивного, подтянутого телосложения, Волосы светло-каштановые, слегка волнистые, красивая прическа, лицо овальное, но с выраженными скулами. «Не спеши, я записываю. Скулы. Что еще?» «Лоб средней высоты, без выраженных дефектов. Никаких шрамов, татуировок, ни усов, ни бороды, взгляд открытый. Глаза серые, широко расставленные, нос прямой, средней длины, губы обычные». «Обычные? Так? Кожа?» «Светлая, с легким загаром». «Подбородок?» «Не широкий, но и не узкий, четко очерченный. Одет был в синюю куртку, на руках перчатки. Прошел в направлении...» «Ну, ты помнишь, где дом Никитишны?» «Помню. Меня старая корга одолевала в свое время. Такое забудешь». «В чем плюс нашего с тобой положения, Вадим? Так это то, что мы гарантированно похороним всех людей-недоброжелателей». «Ага. Если фанатик нас не прибьет...» «Возьми с собой дочерей, пусть они тебя прикрывают. Справишься?» «Не волнуйся, Вадим, сделаю, приметы записала. Она нормально отнесется к тому, что я подсматривать буду?» «Мы же не в школе. Нормально все будет. Чуть что, намекни, что тебя я послал». Пожар на Сенной разгорался, а мне предстояло очень быстро найти пустые бутылки, компоненты и тряпку. Работа водяного, как выяснилось, требовала самых неожиданных навыков. Через 20 минут я получил от Василисы скупое СМС. Чужака на пожаре нет. Тамару допросила. Протокол составила. Еще две бабки тоже показали, что они его видели. Одна даже, что с факелом и демоническим смехом. Надо его дом взять под охрану, чтобы он не улизнул среди ночи. Я мысленно кивнул. Надо. Все надо. Сейчас вот я совершал фирменный трюк большинства владельцев отечественных автомобилей. Сливал из бака солярку. В данном случае свою. У меня в хозяйстве нашлись 4 бутылки из-под пива, оставленные Русланом и мной. Руслан спал, а Кузьма тихонько играл в какую-то игру про пиратов на PlayStation, крутил штурвал. «Кузя, ты как себя чувствуешь?» — спросил я, беря бутылки в руки. «Нормально, а что?» «Тебе какого размера надо зеркало для твоего перехода?» Он нажал на паузу и задумался. Но не особенно надолго. «Перемещение домового зависит от мастерства». «Кузя, это абстрактные рассуждения. Мне нужно, чтобы ты одному плохому человеку кое-что подбросил». «Ты меня впутываешь в какие-то криминальные дела, Вадим? Не знал я, что ты у нас бандит». «Я не бандит, а это не криминальные дела. Заканчивай игру, поднимайся на первый этаж». В своем многоцелевом зале кухня я расставил бутылки, предварительно их помыл и протер. Достал воронку. Чем разбавить солярку из бака, чтобы получился коктейль Молотова? Залез в интернет. Сколько бы мне не было лет, такую штуку мне доводилось делать впервые. Поисковик на мой вопрос ответ дал пространный. Рассуждения, форумы, споры, предупреждение о том, что такой коктейль — штука прямо не запрещенная, но не особенно законная. Тоже мне удивили. Надо спешить. Вдруг фанатик улизнет. Теоретически он понимает, что кроме Лешего в колдухине есть еще я. Следуя своей жажде гасить всех двоедушников, он должен остаться, чтобы найти меня. Но кто знает, что творится в голове у фанатика. Глава 17. Лохматый домушник. Я достал большой алюминиевый таз, смешал в банке из-под соленых огурчиков 0,72 литра, 3 ложки солярки, 2 растворителя, взятого из запасов Руслана, ложку подсолнечного масла. Другого под рукой не оказалось. И половину ложки меда. Замешал. Полившуюся смесь вылил в выставленный наклон на тазик. Достал на всякий случай куртку. Тушить, если что-то пойдет не так. Включил кран на небольшую струю воды, взял кухонную зажигалку и поднес к поверхности состава. К моей несказанной радости получившийся состав вспыхнул сразу и загорелся, причем, на мой взгляд, слишком хорошо. Распространяя в процессе жирный черный дым, отчаянно чадя и даже в таком маленьком объеме не желая потухать. Я знал, что просто вылить в раковину его нельзя, он будет течь и гореть. поэтому магией водяного вытянул из раковины несколько литров воды и, сформировав из нее нечто вроде выгнутой крышки толщиной в несколько сантиметров, она получилась ужасно тяжелой, накрыл огонь. Пламя, лишившись источника кислорода, почти сразу же погасло, напоследок выдав густые клубы дыма и пара. «Что ты творишь, водяной?» Возмутился Кузьма, который, оказывается, наполовину показался на лестнице в подвал и застыл в таком положении, изумленно смотря на мои манипуляции. «Кое-какой план реализую, Кузьма». «Так что ты мне скажешь про перемещения свои?» — спросил я, доставая 5-литровую кастрюлю. Кузьма промолчал. Тем временем смешал по своей авторской рецептуре порядка 2,5 литров адской смеси прямо в кастрюле, взболтал, аккуратно перелил в бутылки, отыскал новенькие кухонные полотенца, нарезал широкими полосами, заткнул стеклянные емкости. Выглядит правдоподобно. Протер каждую бутылку остатками полотенца, чтобы стереть все приобретенные ими отпечатки пальцев. Состав остался. Я без колебаний вылил его в раковину и стал тут же мыть таз, кастрюлю, воронку, банку, длинную ложку и иные принадлежности. Все то, что я испачкал своей вонючей дрянью, живо представляя, что полиция придет в гости ко мне самому, и то, что они увидят, покажется им крайне подозрительным. Моющее средство для посуды состав практически не смывало, запах и жирные следы оставались на посуде. Я ругнулся, достал жидкое хозяйственное мыло, щедро налил на губку и стал перемывать мыльной пеной. Получилось лучше. Хотя дом своими экспериментами я все равно завонял. Сказывается отсутствие минимальной теоретической подготовки. Много лишних телодвижений, много лишних следов. Ну ладно, запах — дело приходящее и уходящее. Проветрим. Бросив помытую посуду, я вытер руки и надел одноразовые хлопчатобумажные перчатки. Взял бутылки именно ими, бдительно следя, чтобы на стекле не осталось моих отпечатков. Взял новый фиолетовый мусорный пакет и осторожно, чтобы не разлить и не разбить, поставил туда готовые к употреблению бутылки. Завязал, чтобы они не источали запах. «Так что?» Кузьма все это время следил за моими движениями. «Ты так и не объяснил, что ты творишь, водяной!» Насупился он. «Телевизор купил большой и красивый, это хорошо. Приставка тоже, кашка сладкая». И вдруг оказывается, что под маской доброго хлебосольного хозяина скрывается коварный поджигатель. Его губа задрожала, а на глазах выступили слезы. «Нет, Кузьма, я не злодей. Помнишь, я тебе говорил, что в поселке бродит фанатик?» Домовой молча кивнул. «Так вот, мы с Василисой его ловим. Он недавно пытался убить Лешего». «Лешего? У нас есть Леший. Я всех в поселке знаю, кто Леший». «Тебя только это волнует?» «Ну да, есть. Я сам не знал. Он не в поселке жил. Дело не в Лешем. Мне нужно, чтобы ты подбросил в дом фанатика эти бутылки. Просто оставил их там в кладовке какой-нибудь или в самом дальнем углу. Но надо это провернуть так, чтобы ты сам не пострадал». Кузьма шумно выдохнул, его плечи опустились, домовой робко уточнил. «То есть ты не поджигатель водяной?» «Ты знаешь, домовые до одури поджигателей не любят. Мы же обитатели дома, и тот, кто покушается на дома, это чистый изверг». «Нет, я не поджигатель. Да и странно это было бы, водяной поджигатель. Веришь мне?» «Ладно, верю». «Поэтому возвращаемся к вопросу, какое зеркало тебе нужно для перемещений?» «Зеркало нужно, чтобы войти в дом», — терпеливо пояснил Кузьма. «А я как сказал?» «Послушайте внимательно, добрый водяной. Дело вовсе не в твоем понимании процесса. Я способен исчезнуть отсюда мгновенно и очутиться в пространстве между зеркалами, откуда смогу выбрать любое подходящее и появиться оттуда. Единственное условие — зеркало должно быть достаточно большим, чтобы я мог пройти сквозь него. Сам факт наличия зеркала для старта пути совершенно не обязателен». «А мы сможем сделать так? Подъедем к нужному дому, я разведаю, там ли он, ты проникнешь, оставишь пакет. Только ради всех сил праве, не греми им. Оставишь и телепортируйся обратно». «Да, такое вполне возможно. Только не понимаю, зачем такие сложности. Я могу отсюда смотаться туда-обратно и все». «Затем, что там живет фанатик. Вдруг он тебя заметит и, хуже того, поймает. Нет, надо действовать наверняка. Подъедем к дому. Я разведаю, что все безопасно и